Это была незнакомая женщина, уже не молодая, но еще далекая от дряхлости, крепкая и сильная, загорелая, с мелкими морщинками в уголках глаз и натруженными коричневыми от солнца руками. Панёва темная в крупную клетку, поясок узкий и черный. Значит, она хоть и не вдова, но уже женила детей и сама рожать больше не собирается. Покачивались бронзовые подвески, прикрепленные к крупным кольцам ее убора, даже позвякивали слегка. От нее действительно исходил запах свежего сока порез травы. «Кто ты?» От испуга Диврана даже села, но тут же привалилась к жердям шалаша и снова опустилась на жесткую подушку из свернутого плаща. У нее не было сил даже держать голову, виски ломило. «Я-то Добролюта Мирославна из Пирыни. А ты кто?» Женщина окинула Диврану взглядом. Белая девичья рубаха, теплая шерстяная шушка, красный узкий поясок, мелкие полоски узоров по подолу. Видно, что низкого рода. И все же Добролюта насторожилась. Что-то мерцало и посвечивало вокруг чела лежащей девушки и не давало верить в ее бедность. «Я...» Диврана заметила, как женщина осмотрела ее одежду. Вспомнила, что на ней сряда тепляны, и что ее именем она называлась все время своего бегства. «Я Тепляна, дочь Витонега из Ладоги». Она боялась называть имя своего деда, но прямо отказать в ответе не смела. Да и лгать особого смысла не было. Родовые знаки вышиты на подоле рубахи. «Витонега!» Добролюта подняла брови. «Вот где привелось родню найти». «Родню?» «Витонегова матушка Доброчеста Гостевитовна была сестрой моей бабки Благочесты, младшей гостевитовой дочери. Бабка твоя, моей бабке сестра, а ты мне сестра троюродная. Да ты совсем плоха, родная моя, себя не помнишь». Добролюта опять положила руку ей на лоб и покачала головой. «Как же занесло тебя сюда в такую даль от рода, да еще больную. Простыла?» «Простыла, на реке продула». «Где же твои все?» «В Ладоге». «А эти кто?» Добролюта оглянулась. Девляна с трудом повернула голову и проследила за ее взглядом, брошенным на Невера и Загора. Оба парня стояли рядом, и вид имели недоуменный и растерянный. Им велели охранять невесту княжича, но не могли же они драться с женщиной. В глубине души они даже радовались появлению Добролюты и трех ее товарок, собиравших возле реки порез траву. Видя, что Девляне совсем плохо, оба парня отчаянно боялись, как бы она не умерла у них на руках, но чем помочь, не знали. Три незнакомых женщины сидели на земле, отдыхая среди охапок порез травы. Две были тоже средних лет. Одна старуха в черной панёве в крупную клетку. Белые соцветия источали резкий запах, заполнивший всю поляну. Свою добычу травницы заворачивали в полотно, точно так же, как это делали ладожские женщины. «А эти из Плескова?» Сбивчиво ответила Девляна, не зная, что говорить. «Это жениха моего товарищи, а сам он в Славянск поехал к сестре». «Чего же тебя с собой не взял?» Добролюта смекнула, что парень и девушка из разных родов, которые путешествуют вместе в недолгом времени после Купалы, могут быть только беглецами, решившими жениться украдом. «Или боится родичам на глаза показаться?» «Ну...» Диврана опустила веки и замерла. Голова была очень тяжелая, разговор давался с трудом. «Вот что...» Добролюта решительно встала. «Вы, ребята, поднимайте девушку. А ты, Тишанка, приведи-ка челн сюда поближе. Заберем ее к себе. И родню мою не годится в лесу бросать. Да и лечить ее надо. Тут пропадет. Невер с Загором переглянулись, но возражать не стали. Девляна очень нуждалась в помощи и лечении. Загор, как более сильный, поднял девушку на руки и вслед за женщинами пошел к берегу. Там неподалеку стояли три челна, на которых те приплыли, и в один из них, самый большой, Добролюта велела положить Девляну. Не забыв и собранные травы, все разместились и поплыли вдоль берега к устью Волхова, вытекавшего из Ильмерь озера неподалеку отсюда. Не доезжая до устья, совсем немного, меньше версты, увидели Славенск, обширное поселение, вытянувшееся вдоль мелкой речки Прость. Остатков сознания Девляны еще хватило, чтобы обеспокоиться. Не стоило бы ей показываться в такой близи от вышеславовых владений. Здесь ее видели и могут узнать. Но она была слишком слаба, чтобы возражать. Помощь и уход ей жизненно необходимы. Она лежит на дне челнока, а может, никто ее и не заметит. Но челны прошли мимо Славянска и пристали в полутысячи шагов от него, возле святилища Пирынь. В святилище Пирыни Девляна была один раз, во время той самой свадьбы. Тогда здесь на всех жертвенниках и во рву пылали огни, толпилось множество народа, жрицы ходили в нарядных срядах. Одна помнится даже с медвежьей личиной и в медвежьей шкуре. Но никого из служительниц Пирыни Девляна не запомнила. Уже тогда она больше оглядывалась на Вольгу. Если бы ее мысли не были заняты им, она непременно обратила бы внимание на этих женщин, тем более что они в родстве. Но отношения между славянскими и ладожскими потомками старого князя Гостевита, с равными правами претендующими на его наследие, были прохладными, и до той свадьбы Девляна никого из вышеславовой семьи даже в лицо не знала. Но и сейчас она не могла как следует разглядеть Добролюту, приходившуюся ей на самом деле не троюродной сестрой, а троюродной теткой. Голова болела, веки были тяжелыми, свет резал глаза. Часто нападали приступы кашля, от которого болело в груди, и сердце колотилось так, будто сейчас лопнет. Добролюта, сама орудующая веслом, посматривала на нее с тревогой. В челне Девляна не то заснула, не то впала в забытье, и теперь не знала даже, долго ли плыли. Загор, снова подняв больную, понес ее куда-то. Очнулась она уже у него на руках. Довольно быстро принесли в какую-то избу и уложили на лавку. Это было жилище пирынских жриц, несколько избушек у подножия холма. По преданиям, еще до прихода на Ильмерь Славена с его родом, здесь поклонялись богам чудины. Холм, который во время половодья превращался в остров, находился на перекрестке трех стихий – земли, воды и воздуха, и не принадлежа ни одному из миров, тем самым мог служить местом их встречи. Вслед за чудинами славены почитали Волхов-батюшку, который являлся им в образе огромного ящера. Но ящеру Волхову святилищ не ставили и идолов в его честь не вырезали. Зачем? Когда сам он, большая могучая река, находился здесь же, был доступен для взоров, принимал жертвы и одаривал в ответ. В святилище служили богам земли, самой матери сырой земле, которую здесь называли именем Пирынь, и считали матерью Пируна. Идол Пирыни стоял посередине площадки главного святилища, располагавшегося на вершине холма. Его окружал широкий ров, в котором было сделано 8 углублений, похожих на лепестки. Вместе они образовывали восьмиконечный крест-цветок, древний знак единения двух начал, мужского и женского, земли и воды, а еще плода зародыша. В углублениях лепестков во время праздников зажигались священные огни, призванные очистить место принесения жертв и отделить небесное пространство от земного. И эти огни были хорошо видны из Волхова и Сырмеря. С той стороны, что смотрела на Волхов, священный огонь поддерживался всегда. Перед идолом был округлый жертвенник, сложенный из камней. а по сторонам от главного жертвенника располагались жертвенники Лады и Лелии. Жрицы жили в Перуне постоянно только в теплую половину года, когда богини земли не спят, а на зиму возвращались в свои дома к семьям. Когда Добролюта и прочие ушли за травами, в святилище осталась Мечебора, женщина средних лет, невысокая, слегка полноватая, и взялась наводить порядок. В купалу и последующую неделю в пиры несли множество даров, венки, пищу в горшках, караваи, завернутые в вышитые рушники. За прошедшие дни венки увяли, пища попортилась, караваи засохли, пришло время все это убирать. Подношения переносили к Волхову и бросали в воду. Горшки сразу тонули, а венки и караваи уносило течением в подзакатную сторону, в закрайный мир. Покончив с этим, Мечебора взяла метлу и принялась мести вымощенные камнем площадки жертвенников. Сначала у Лады, потом у Лели. Выметя половину, она услышала голоса и оглянулась. Внизу под холмом пристали челны. Надо думать, Добролюта воротилась. Но с ними был кто-то еще. Вроде какие-то два парня, и один нес на руках девушку. Девушка лежала, как неживая, только коса свисала. Видно, в сирене по пути просили посмотреть больную, а та оказалась так плоха, что Добролюта решилась забрать ее в Пирынь. Такое изредка случалось, если жрицы находили, что благодетельная сила священного места поможет больному обрести силу и здоровье. Отвернувшись, Мечебора вновь принялась мести. И вдруг что-то будто толкнуло ее. Она подняла глаза и застыла. На жертвеннике Лели горел огонь. Кругом было пусто, только идолы богинь. И пламя перед жертвенником, как живое существо, вдруг явившееся из ниоткуда, как и положено приходить вестнику воли богов. Мечебора застыла, опираясь на метлу, и не в силах оторвать взгляд от зрелища, которого, по рассказам старших, никто не видел уже около 70 лет. Потом она сделала неуверенный шаг и робко протянула руку к огню. Ладонь ощутила тепло. Ближе подойти Мечебора не посмела, но уверилась, что ей не мерещится. Попятившись, она вышла с мощенной камнем круглой площадки вокруг капа, не отрывая зачарованного взгляда от огня, а там выронила метлу и бегом бросилась к избушкам. Девляну тем временем принесли в избу, где жила Добролюта. И едва успели войти, как дверь снова распахнулась, и внутрь влетела девушка, одетая просто, но с ожерельем из десятка глазастых стеклянных бусин с серебряными кольцами у висков, что говорило о немалом богатстве семьи. Не замечая девляны, вошедшая сразу подбежала к Добролюте и быстро, возбужденно заговорила. «Стрейка Добрана, наконец-то! Уж я тебя жду здесь, жду! Все глаза проглядела!» «А ты не ждала бы, а ехала с нами!» Отозвалась Добролюта, вытирая руки, пахнущие порез травой. «Или я тебя не звала?» «Ты не слышала? Что случилось?» Пропустив ее слова мимо ушей, продолжала девушка. «К Судиславне брат приехал! Ольга Судиславич сам приехал с дружиной! Вот только что!» Услышав имя Ольги, Деврана попыталась поднять голову. Добролюта при этом имени оглянулась на нее, вспомнив, что найденная в лесу девушка тоже о нем упоминала. Гостья проследила за ее взглядом. «А это кто?» Удивилась она. «В лесу подобрали». Хмыкнула тиховея, что была с Добролютой на челне. «Вроде гриб, а какой, не разберу. Надо у бабки Кореницы спросить». «Это сестра моя, Тепляна, Витанегова дочь», — ответила Добролюта. «Ты, Острянка, не суйся к ней, а то еще лихоманку подцепишь. Сейчас Боровита придет, поглядит, что за хворь». Девушка попятилась. «Какая такая Тепляна?» Недоверчиво спросила она, из осторожности не подходя ближе и пытаясь издалека разглядеть незнакомку в полутьме избы. «Витонегова дочь, доброчестый внучка моей бабки, а твоей прабабки, из Ладоги». «У Витонега разве есть такие дочери? Была вроде одна, да тебя должна быть старше, а эта вон с косой». «Под старость он ее родил, а мать ее черединка». «Ах!» Астрена сразу отвернулась. «Так ты слышала? Вольга Судиславич к сестре приехал из Ладоги сам. А зачем? Не говорит». «Домой, видно, собрался. Он ведь в Ладоге с Русью воевал. Вот навоевался, да и домой». «Нет, стрейка, темнят они что-то. Он ни к отцу не ходил, ни к кому другому, к Судиславне сразу. Она и девок выгнала, шепчутся о чем-то. Погадай, а? Чего ему тут надо?» «А тебе что за печаль?» Отозвалась Добролюта. За это время она разожгла огонь в печи и поставила на нее небольшой горшок с водой, а теперь раскладывала на столе травы из мешочков. Стукнула дверь, распахнувшись в сени, будто кто-то дернул ее изо всех сил, и задыхающийся женский голос позвал: «Добролюта, ты не видела? Лелин огонь загорелся! Сам загорелся!» Все сразу обернулись в немом изумлении и недоверии. «Горит!» — возбужденно подтвердила Мечебора, стоя на пороге. «Сама глазам не поверила! Мету возле капа! Вдруг грядь! Горит!» По избе прокатилась волна возгласов. Все сразу подхватились и гурьбой кинулись наружу смотреть чудо, которого ждали так давно, что уже почти перестали верить. «О, Пирынь!» Добролюта, первой подбежав, застыла в нескольких шагах от идола, не сводя глаз с пылающего огня. Уже много лет здесь раскладывали дрова, заменяемые на новые по мере необходимости. Но при жизни трех поколений, в течение почти 70 лет, со времен юности ее бабки благочесты, никто не видел здесь пламени, зажженного волей богов, без участия человеческих рук. Издавна у приильмерских славян было в обычае почитать дев Ильмеря, но избирали их не люди, а сами боги. Девушка, на которую падало благословение богов, считалась земным воплощением Солони, богини солнца, и одновременно еще одной сутью богини Лели. Как правило, девой Ильмера становилась одна из девушек княжьего рода, из потомков самого славена, после того, как прежняя выходила замуж или отправлялась к своему подводному повелителю, что, к счастью, случалось гораздо реже. Выбиралась новая из ее младших родственниц. Девушки от 12 лет, состоящие в родстве со славеном, являлись к жертвеннику Лели, вставали в круг и водили хоровод с песней. Потом они по очереди приближались и возлагали на камень свои венки. И вдруг перед жертвенником сам собой вспыхивал огонь. Та, которая в это время стояла возле него, и становилась новой девой Ильмерой. Но после замужества благочестой, последней дочери последнего законного славянского князя Гостевита, ее преемницы избрано не было. Напрасно юные девушки из родов потомков славена или иные подносили Леле венки. Обряд проводился каждый год, но вот уже почти 70 лет дева Ильмера, избираемая на весенние праздники, не считалась настоящей. И вот огонь загорелся, загорелся сам. Знали бы они, когда поутру садились в челны, что сегодня к ильмерским славенам впервые за 70 лет явится дева Ильмера. «Она пришла!» — воскликнула Мечебора. «Пришла, выходит, да, матушка? Только где же она?» Пламя стало медленно угасать и вот совсем сникло. Боги убедились, что люди увидели их знак и правильно его поняли. Но на лице Добролюты молча оглядевший потрясенных товарок, Мечебору Тиховею, прибежавшую из своей избы бабку Кореницу, травницу Девесилу с пучком той же порез травы в руках, было в основном недоумение. «Так это же я пришла!» — заявила Остряна. От этой мысли ее растерянное лицо оживилось. На нем проступило выражение недоверчивого восторга. Уже не первый год дочь Вышеслава добивалась этой чести, надеялась, что боги наконец-то укажут на нее. «Да ты сюда через день бегаешь», — немного опомнившись, с сомнением произнесла Добролюта. «И боги молчали». «Так, может, я теперь достойна стала?» «Подойди». Добролюта кивнула ей на жертвенник. «Если это ты, то пусть снова возгорится огонь девы Ильмеры». Остряна неуверенно подошла и встала возле жертвенника. Ничего не случилось. Девушка опустилась на колени и протянула руки к сложенным сучьям. Тоже ничего. «Ну же, боги великие!» — с нетерпением и даже упреком позвала она. «Пирыни, роженицы, Леля, Солнцедева, я пришла, дайте знак, укажите, если я вам угодно». Но боги молчали. Остряна осторожно прикоснулась к полуобгоревшим сучьям. Они еще хранили тепло огня. Свежий угорь зачернил ее пальцы, и больше ничего не случилось. Девушка сжала губы, подавляя досадливый вздох. Похоже, что знак богов обманул или относился вовсе не к ней. Но почему не к ней? Кто еще более достоин быть воплощением девы Ильмеры, как не она, Астролада, дочь Вышеслава, внучка Мирослава и правнучка Благочесты, той, что до замужества была посредней девой Ильмерой на берегах Небесного озера? Правда, Благочеста, по крайней мере в преданиях, была прекрасна, как сама Леля, а правнучке ее от той красоты не досталось почти ничего. Длинные светлые волосы хоть и не велись, но и лежать прямо и ровно не желали, и вечно торчали перьями в разные стороны. Сколько странно не пыталась их пригладить, смачивая, и уложить под девичью тканку. У нее были большие серые глаза, довольно красивые сами по себе, но черты лица неправильные, зубы неровные. Оба резца нарезали на соседей, будто пытались выбраться из толкотни на простор. Может, понимая, что улыбка ее не сильно красит, свои губы тонкие по краям и припухлые только в самой середине, Остряна обычно держала сурово сжатыми. Взгляд из-под лобья, настороженный и вызывающий, тоже не пленял. Она была не глупа, но недоверчива. И притом задириста, из-за чего вечно ссорилась с сестрами, с женами отца, не исключая собственной матери, и со всеми прочими родичами. Может, кроме стрыки Добролюты, к которой она была вынуждена относиться с почтением. Будучи очень честолюбива, Остряна жаждала стать девой Ильмерой, пусть даже с риском однажды отправиться в наряде невесты под холодные серые волны. Так неужели боги отняли у нее эту честь ради кого-то другого? «Уж не ее ли ты, матушка, из лесу принесла?» — осторожно намекнула Тиховея. «Уж та никогда у нас не бывала. Идемте». Добролюта кивнула товаркам и пошла вниз с холма к избушкам, где оставила свою лесную находку. По пути Остряна хмурилась. Неужели девой Ильмерой должна стать какая-то бродяжка, найденная полумертвой? Дочь неведомой робы, сама наверняка рожденная в рабстве. Да не может быть, чтобы боги, пренебрегая внучками и правнучками Благочесты, предпочли такое ничтожное существо. «Да она помрет вот-вот». Со смесью досады и надежды думала Остряна вслед за стрыкой, направляясь в избу. «Какая из нее дева Ильмера?» Тиховея отволочила оба окошка до конца, чтобы было посветлее. Остряна протиснулась из-за локтя Тиховея и наклонилась к лицу Девляны и ойкнула. «Да я же ее знаю! Никакая ты не Тепляна! Это Домогостева, дочь средняя! Девамила ее зовут! Я же ее помню! На свадьбе при Быниной все их семейство было! И она, и сестра ее старшая! Та, что ладожская леля, такая же рыжая! Я их обеих в лицо помню, будто вчера видела!» Еще тогда Остряна ревниво поглядывала на дочерей ладожского старейшины и воеводы Домогостя. Ладожские сестры были так красивы, что все ими любовались. И Плесковский княжич Вольга, за которого сама Остряна весьма охотно вышла бы, не сводил с них глаз. «А она что, одна?» — спросила Остряна у Тиховеи, пока Добролюта и Боровита обсуждали, на самом ли деле это Девамила Домогостевна. «Кто с ней?» «Да, двое парней каких-то, говорят, плесковские». «Ну, все сходится! Стрейка Добрана!» Остряна даже посмела перебить старших женщин, настолько ее распирало сделанное открытие. «Она, говорите, с Вольгой Плесковским приехала вдвоем? А не похоже, чтобы ее рот отпустил и повоем покрыл. Вольга украл ее, вот оно что! Или она сама с ним сбежала? Вот вам и дева Ильмира!» Со злорадством добавила она. Громкие голоса, повторяющие знакомые имена, пробудили Девляну от забытья. Девушка пошевелилась, веки ее задрожали. Она попыталась приподнять голову, но тут же снова уронила ее. «Ох, идите все отсюда!» — спохватилась Добролюта. «Не до того сейчас. Если она у нас помрет, нам ни боги, ни люди не простят».